неумело синхронизированные вздохи шелестят по всей аудитории. Мисс Саидхона презрительно щурится, пробегается взглядом по распаленным лицам, пытаясь найти червя, который посмел вздохнуть не в свой черед. «Первейшее значение, — шелестит она, — имеют и сроки жизни листьев. Со дня, в который примордий кокосового листа отделяется от апикального стебля, вырываясь из горловины листа многостаршего, проходит долгое время, пока он, наконец, не отваливается, синильный и изнуренный от кроны. Вот здесь приведены иллюстрации каждой фазы его метаморфоза от зарождения до смерти. Прошу вас, потратьте немного времени на их изучение». Времени мужчины тратят совсем немного. Главный предмет их изучения — это сама мисс Саидхона, чья нижняя челюсть, чуть повернутая в сторону ярких изображений листьев и деревянных мерных линеек, есть само совершенство, а шея, если бы не преграды в виде высокого ворота, так и спадала бы прямо к груди, к экзотической груди, о точной природе которой им остается только догадываться. На каждой плодоносящей пальме в изобилии и в чрезмерном распускаются женские цветы, продолжает она, и щеки ее ловят отблеск последней возникшей на экране картинки. Пальма, особенно плодоносная, способна производить на свет более 1000 женских цветов, каждый из которых содержит несколько початков. Резкий запах пота понемногу пропитывает воздух. Дезодорантом и парфюмом с подчеркнутым мужественными названиями нечего противопоставить тропической жаре, одряхлению кондиционеров и соединенной температуре 66 слишком плотно одетых тел, усаженных плечом к плечу и бедром к бедру. «Если вы присмотритесь, — обещает мисс Саидхона, — то увидите трихомы абоксиальной листовой пластины, расположенные по преимуществу в межжильных промежутках на черешках и остьях, а также на оболочках, покровах, стебельках и остриях листа. Всмотревшись попристальнее, вы сможете различить их даже на юной завязи, частично представленной на этой картинке. Собственно, их можно увидеть повсюду. Они меняются по форме, размеру и густоте высыпания на самых разных органах. И все они насыщены некими веществами, убийственными для насекомых. Пока она произносит это, кое-кому из мужчин начинает казаться, что уголки ее рта приобретают складку сардоническую, что медовое звучание ее голоса оставляет убийственное послевкусие. Мисс Саидхона еще раз щелкает пальцами, и на экран выплывает новый крупный план. Эти листья, как вы сами можете видеть, располагаются таким образом, что периферию побега обрамляют края листков их особые защитные уплотнения. Волосистые же выросты, она поводит оранжевыми ногтями в сторону экрана, также создают физические препятствия для любых юных гусениц, которые могли бы попробовать прилепиться к листу. Откуда-то из зала долетает один единственный бронхиальный кошелек. Мисс Саидхона оборачивается, высматривая провинившуюся. 66 пар глаз невинно помаргивают, и хоть обладателю каждой страсть, как хочется, чтобы мисс Саидхона смотрела на него и только на него одного, он также страшится этого, и пуще всего, что взгляд этот изберет его по причине, увы, злополучной. А самое страшное, если она вдруг увидит его ползущим, кренясь, прочь от стула, жертву несварения или невоздержания. И потому все они сидят, замерев в поддельном бесстрастии, источая пот, и глаза у каждого вытаращены, налиты кровью, а мисс Саидхона продолжает между тем лекцию, переходя к теме паразитов. «Среди вас, возможно, найдутся те, — говорит она, сцепляя немыслимой красоты ладони так, что оранжевые ногти ее ложатся на темную кожу, — кто верит в миф, в распространяемую натуралистами ложь, согласно которой кокосовый рак способен прогрызть плод, слущить с него волоконце за волоконцем, кожицу и вспороть там, где находится мягкий глазок, оболочку ореха, чтобы полакомиться эндоспермой». Еще один спокойный жест, на этот раз просто кивок, и на экране возникают ракообразные, внеземного обличия существа с оранжевыми пятнами на коричневых, точно дерьмо, доспехах, таких точно сама мисс Сейдхона любовно размалевала их лаком для ногтей. Смотритесь, если вы не против, в эти инфракрасные обнажения кокосового рака. Биргус латра, списанные с кокосов в различных стадиях развития, начиная с юных плодов с их мягкими оболочками и кончая даже одним зрелым орехом, с которого соблазнительно стянута кожица. Должна вам сказать, никуда он проникнуть не способен. Мисс Сейдхона приподнимает, не без вызова, подбородок, укладывает ладони на талию, пальцы ее изгибаются, облекая проступающие под туникой резкие искругления бедер. Руки мисс Сейдхона тонки. Она вздыхает, и грудь ее чуть вздымается, и золото вышивки поблескивает. Эта шелковая ткань приникает к наполняющей ее плоти. Сознает ли она, как действует ее поза на аудиторию? Немигающие глаза мисс Сейдхона озирают мужчин, как если бы те были не более чем деревянными куклами, расположенными рядами, резными ритуальными истуканами. Собственно, они и стараются, как только могут, сохранять присущую статуям неподвижность, однако соблазн слишком велик. Плоть не шевелиться не может. Мисс Сейдхона снимает одну руку с бедра, на сей раз пальцами она щелкает звучно. Картинка на экране расплывается, сменяясь жутковатым изображением створожившейся жидкости, снятой немного не в фокусе. Когда налитое соком соцветие срезается вблизи стебля, произносит она такая безмятежная в своем самообладании, истечение жидкости продолжается довольно долго, ослабевая лишь постепенно. Спуск жидкости строго полярен. На нижней поверхности срезанного соцветия не появляется ни капли влаги, как это соцветие ни верти. Дабы проиллюстрировать этот тезис, мисс Сейдхона подходит к экрану и касается стекла длинным ногтем указательного пальца, демонстрируя один пример, затем другой. Длинная юбка, которая в те 3 или 4 шага, коими мисс Сейдхона достигла экрана, облекала изгибы ее спины недолговечным мерцанием и тенями шелка, теперь свисает самым непроницаемым образом.